Уссурийский журавль. Уссурийский журавль больше нашего серого, и цвет у него другой. Он весь белый, только хвост и шея черная, а лоб красный. Эти редкие птицы живут парами, ходят по лугам у больших озер. Красив белоснежный журавль на берегу озера, где цветет розовый лотос. Мандаринка. Самая красивая утка в нашей стране — мандаринка. Так и переливается разноцветными перышками. Издалека, как оранжевая мандариновая корочка. Утки-мандаринки живут по глухим лесным речкам. На берегах растут огромные корявые тополя, ясени, липы. В дуплах старых деревьев мандаринки устраивают свои гнезда. Когда птенцы выведутся, они вылезают из дупла, падают на землю, и утка ведет их через таежные заросли к речке учиться плавать. Рыбная сова. Рыбная сова живет в Уссурийском крае. Рыбная сова большая, как филин, и на голове у нее пучки перьев торчат, словно ушки. Все совы на мышей охотятся и на мелких птичек, а эта сова ловит рыбу. Поздно вечером и ночью рыбная сова бродит по берегу и на мелкие места заходит и ловит рыбешек. Зимой рыбная сова не улетает в теплые края и ночами рыбачит по горным ручьям, а днем сидит в дупле, как обычные совы. Голубая сорока. В наших лесах живет сорока белобока. У нее и в самом деле бока белые, а хвост и крылья черные. А в дальневосточной тайге живет голубая сорока. Она сизо-голубого цвета и поменьше нашей сороки, но такая же любопытная и назойливая. Идет охотник в тайгу, а голубые сороки летят за ним, стрекочут, всех зверей распугивают. Воробей. На дворе мороз. Только воробушки, как жарким летом, чирикают, дерутся из-за кусочка хлеба, как будто и зимы нет. Люди привыкли к воробьям. Нельзя представить себе лес без птиц. Также нельзя представить землю без воробьев. Везде, где живет человек, живут воробьи. Когда они купаются в лужах на мостовой, то напоминают людям, что пришла весна. Жаворонок. В апреле в степи еще лежит снег во врагах, а жаворонки уже прилетели. Жаворонок маленький, а как звонко поет. Спорхнет с проталинки, и все вверх, вверх, и все выше, выше, и уже не видно его в синем небе. И так извинит вся степь от песни жаворонка. Кончит свою песню жаворонок, опустится на землю и молча, быстро-быстро перебирая лапками, бежит к гнезду. Гнездо у жаворонка прямо на земле. Переплетенные сухие стебельки, ковыля, травинки. Мертвая была бы степь без песен жаворонка. Чибис. Идешь по полю, а чибисы над тобой летают и кричат: «Чьи вы? Чьи вы?» Где-то у них близко гнездо. А в гнезде притаились чибисята. Ты их и трогать не собираешься, а чибисы все равно провожают тебя далеко, все беспокоятся за птенцов. Потому и живут чибисы-кулики на болотах или в поле среди кочек. Осенью чибисы собираются в стайки и улетают на юг. Утки. По лугу идет утка с утятами и крякает, беспокоится за утят. Если близко быстрая речка, утку на речку не пускают. Она уплывет с утятами далеко по течению и забудет свой двор и хозяйку. Домашних уток человек вывел из диких очень давно. И утки нет-нет, да и вспомнят про вольное дикое житье. Есть много разных пород уток. Но все они щиплют траву на лугу, ныряют на дно пруда, достают ил, улиток и водоросли. Чайки. Где море, там и чайки. Ведь чайки — птицы морские. Они парят над морем, камнем кидаются вниз и хватают рыбешку. Чайки стаей летят за кораблем, не отставая, и подбирают все, что корабельный повар выкинет за борт. Летом по великим сибирским рекам чайки залетают далеко-далеко, вверх по реке, и на озерах, лесных речках выводят птенцов. Выпь. Выпь — ночная птица. Ночью она ходит по болоту, ловит рыбу, лягушат, водяных жуков, а днем стоит на одной ноге в камышах, нахохлившись, ждет ночи. Днем на выпь нападают ястребы, болотные луни —